35. Громко распевая речитативом ритмичную, но до ужаса похабную песню про малышку Мэри, взвод строем бежал с обеда. «Заноза, ко мне!» — подозвал Сергея Кнут. «Сэр!» — Сергей выбежал из строя, вытянулся перед покусывающим соломинку сержантом. «Тебя вызывают в особый отдел». «В особый отдел, сэр?» «Особый отдел. Это такое представительство СБ при каждой части», — пояснил Кнут, внимательно разглядывая Сергея. «Зачем я им понадобился, сэр?» — поинтересовался Сергей. «Не знаю, не знаю, умник», — сквозь зубы протянул сержант. «Думаю, тебе об этом лучше знать». «Извините, сэр, я не понимаю», — искренне ответил Сергей. «Хорошо, если так. Бывает, они просто вызывают человека поговорить по душам». Взгляд Кнута продолжал сверлить Сергея. «Или промыть мозги». «Разрешите уточнить, сэр, где это?» «Второй этаж в штабе батальона. Корпус H-13. Кабинет номер 6». «Понял, сэр». «Ты вот что, заноза!» Кнут помолчал, задумчиво разглядывая Сергея. «Скажи, пока не поздно. Есть что-то, чего я о тебе не знаю? Не попадал ли ни в какие истории с начала службы?» «Никак нет, сэр», — подумав, тихо ответил Сергей. «Отключи коммуникатор. Слушай, они иногда просят подключить к твоей голове сканер для проверки твоей лояльности. Что после этого останется в твоей башке, одному Богу известно. А мне не хочется, чтобы во время боя ты или твой коп съехал мозгами и принялся палить мне в спину. Или чтобы ты ночами устанавливал в казарме жучки. Понятно?» «Не совсем, сэр», – озадаченно произнес Сергей. «Что мне делать, если мне прикажут надеть эту штуку? Не подчиняться приказу?» «Требуй, чтобы это было произведено в присутствии твоего командира, то есть меня. Ясно?» «Так точно, сэр. Разрешите идти?» «Иди. И смотри, не брякни там о нашем разговоре. Мы все служим императору. Только каждый по-разному». «Есть, сэр!» Сергей привычно перешел на бег. Отдав честь батальонному знамени, он по широкой бетонной лестнице поднялся на второй этаж здания штаба. Узкие окна коридора освещали ряды одинаковых серых дверей. Найдя нужную, Сергей коротко постучал. Щелкнул замок. Дверь приоткрылась, пропуская его в темную комнату. Он осторожно вошел. Но кроме тусклого пятна света на пластике пола в двух шагах от порога, не смог ничего разглядеть. В комнате царила абсолютная темнота. «Фамилия!» — резко произнес невидимый голос откуда-то сверху. «Рядовой Заноза! Учебный взвод 1-го батальона 1-го полка мобильной пехоты. Личный номер 34-51-23-91/43-54. Вытянув руки по швам, отрапортовал Сергей. Дверь за спиной бесшумно закрылась. Под потолком засветился матовый плафон, открывая взгляду низкую, наглухо закрытую со всех сторон комнату, в которой не было ничего, кроме двух дверей, около одной из которых стоял Сергей. «Приложите ладонь к сканеру», — приказал голос. Сергей подошел к следующей двери. Прижал руку к засветившемуся зеленому силуэту ладони рядом с ручкой. «Можете войти», — отозвался голос. Замок на внутренней двери негромко щелкнул. Взгляду Сергея предстала небольшая, ярко освещенная искусственным светом комната. Сидевший за низким барьером капрал кивнул на следующую дверь. «Проходи, солдат, лейтенант Карпентер тебя ждет». Дверь за спиной закрылась, мягко подтолкнув Сергея в спину. Он стукнул костяшками по коричневому под дерево покрытию двери. Вошел в просторный, обитый мягким пластиком кабинет. За столом сидел невысокий, поджарый лейтенант с петлицами танкиста. «Сэр, рядовой Заноза по вашему приказанию прибыл». Вытянувшись, четко отрапортовал Сергей. Лейтенант оторвался от экрана компьютера. Не торопясь, с ног до головы оглядел стоящего смирно Сергея, ничего не выражающим взглядом. «Вольно, солдат, садитесь!» Он кивком указал на легкое кресло перед столом. Сергей осторожно уселся. Кресло глубоко просело под весом бронекостюма, Металлические ножки скрипнули по пластбетонному полу. «Ваша гражданская фамилия Петровский?» Взгляд блекло-голубых глаз лейтенанта был вялым, почти сонным. Казалось, он выполняет какую-то скучную, рутинную, много раз повторенную и малозначащую процедуру. «Так точно, сэр! Расскажите о себе, солдат!» Лейтенант слегка склонил голову, приготовившись слушать. «Что именно, сэр?» – уточнил Сергей. «Солдат!» – не повышая голоса, но с каким-то металлическим тембром отчеканил СБшник, постукивая в такт словам по столу указательным пальцем. «В моей власти расстрелять вас, прямо сейчас, без объяснения причин. Император предоставил мне такое право. Поэтому, когда я спрашиваю, отвечайте на него четко и по существу, не задавая идиотских вопросов и не пытаясь тратить мое время. Вам ясно?» Сергей вскочил, вытянул руки по швам. «Так точно, сэр, ясно!» «Я повторяю вопрос». Лейтенант не предложил Сергею снова сесть. «Расскажите о себе, солдат». Подивившись сходству манер СБшника и полкового психиатра, Сергей решил не испытывать терпения явно не совсем нормального лейтенанта и начал по порядку рассказывать историю своей жизни с самого рождения. Петровский Сергей Николаевич родился на планете Новый Урал в 2350 году. Мать – диспетчер космопорта, отец – научный сотрудник, занимался химическими исследованиями в частной компании. Окончил русскоязычную школу, затем инженерный колледж в Екатерининске, специальность управления нейросетевыми коммуникациями. В 71 году подписал контракт с горнодобывающей компанией «Стилус», переехал на Джорджию, работал в управлении компанией системным администратором. 5 месяцев назад подписал армейский контракт. Прохожу службу в учебном взводе 1-го батальона 1-го полка мобильной пехоты базы Fort Dix. Специальность – оператор мобильного комплекса огневой поддержки. «Так-так», – задумчиво проговорил лейтенант, откинувшись в кресле. «Это все?» «Так точно, сэр!» «Да вы садитесь, рядовой, садитесь!» – вяло кивнул лейтенант. «А почему не рассказываете об обстоятельствах подписания контракта?» «Не знал, что это важно, сэр!» «В моей работе важно все, рядовой!» С напускной суровостью ответил СБшник, кладя подбородок на сложенные ладони и пристально уставившись на озадаченного солдата. В поведении лейтенанта чувствовалась какая-то удивительно показная фальшь, словно он небрежно играл давно отрепетированную роль. «Меня обвинили в угоне автомобиля, сэр, после чего я подписал предложенный полицейским контракт», сказал Сергей. «Ага! Вот видите, а говорите неважно!» Оживился лейтенант, меняя позу. Теперь он сложил руки на столе и подался вперед, склонившись над компьютером. «А вы, оказывается, преступник, и такие люди служат императору. Фамилия полицейского, предложившего вам контракт?» «Сержант Стэтсон из полицейского управления Джорджтауна, сэр», ответил Сергей, недоумевая, к чему весь этот цирк, и добавил. «Только я не преступник, сэр. Я не угонял машину. Обвинение было сфабриковано». «Конечно, конечно», – миролюбиво согласился особист. «Естественно сфабриковано. Иначе и быть не может. Кстати, все вновь прибывшие так говорят. Странно, правда?» «Не знаю, сэр. Наверное». «Удивляешься, зачем я тебя вызвал?» Лейтенант сунул в рот короткую сигару, покрутил колесико золотой антикварной зажигалки. «Так точно, сэр. А не надо удивляться, солдат!» Откинувшись в кресле, особист выпустил к потолку кольцо дыма, провожая его взглядом. «У меня служба такая, знать все про всех. Вот ты, например, русский, значит, по определению вольнодумец, склонный к проявлению отрицания власти императора, да еще и уголовник. И такому человеку император доверяет современное оружие. Значит, я должен знать, чем ты дышишь, чтобы успеть искоренить тебя до того, как ты разовьешь подрывную деятельность». Лейтенант снова затянулся, задержал дыхание, выпустил вверх струйку голубоватого дыма, любуясь его игрой в струях вентиляции. «Вот, к примеру, скажи, ты занимался в детстве анонизмом?» «Нет, сэр». «Вот видишь?» Возбужденный лейтенант вскочил, обежал стол, снова упал в кресло. «А ведь ты лжешь!» Укоризненно заметил он, ткнув дымящейся сигаретой в сторону Сергея. «Ведь, как сказал один великий в глубокой древности, все мы занимались онанизмом, а те, кто утверждает, что не делали этого, занимаются им до сих пор». «Сэр, вы меня сбиваете», – промямлил сбитый с толку Сергей. Подумав, добавил, глядя на прищурившегося сквозь дым лейтенанта. «Сэр, если этого требуют интересы императора, то я готов заниматься онанизмом каждый день». «Не надо выпендриваться, рядовой. Это была простая проверка. Я должен убедиться, что ты правдив со мной, пока у нас не очень хорошо выходит». Лейтенант закинул ногу на ногу, покачал ею, сосредоточенно пуская дым через ноздри длинного носа. «Попробуем еще раз. Вот скажи, к примеру, чем ты занимался в последнем увольнении?» Не меняя позы и скосив на него глаза, спросил особист. «С кем встречался? Что делал?» «В увольнении?» – удивился Сергей. «Да особенно ничем. Посидел с девушкой в баре. Пообедали. Проводил ее домой. Она работает в квартале психологической разгрузки, сэр». «Как зовут девушку?» «Мэтт, сэр». «Ага. А чем вы с ней занимались потом?» Лейтенант стряхнул пепел в красивую пепельницу из зуба морского динозавра. «Сэр, это личное», – покраснев, ответил Сергей. «Солдат, на службе императору у тебя нет ничего личного, понял? Так что брось изображать из себя институтку и отвечай на вопросы. Вы с ней трахались?» «Так точно, сэр, это не запрещено», – напрягшись, выдавил Сергей. «Никто и не говорит, что запрещено», – криво улыбнулся СБшник. «А о чем говорили?» «Не знаю, сэр. В таких случаях обычно особо не говорят». «Не знаешь, говоришь? А вот что ты натворил после этого ночью, помнишь?» За расслабленной позой лейтенанта Сергею почудилось скрытое напряжение. «Нет, сэр, не помню», — искренне ответил он. «Я напился до беспамятства, очнулся утром в такси. Судя по тому, что меня не ищет военная полиция, я ничего не натворил. Просто напился и спал. Даже не помню, как сел в такси. Надеюсь, Мэтт на меня не обиделась, сэр». «Вопросы здесь задаю я, солдат». Лейтенант положил тлеющую сигарету в пепельницу, потянулся. «Сейчас я проведу небольшой тест. Мы проверим, правду ли ты говоришь. Если сказанное тобой подтвердится, тебе можно верить. Если же ты что-нибудь от меня скрываешь, займемся тобой серьезнее, понял?» «Никак нет, сэр. Какой тест вы имеете в виду?» «Очень простой. Надеваю тебе на виски вот эту маленькую штуку». Он жестом фокусника извлек откуда-то из-под стола небольшой никелированный обруч. «Задаю 2-3 вопроса, через минуту снимаю. Вот и весь тест, дружок. Не больно и совершенно безопасно. Садись сюда». «Простите, сэр, что это такое?» «Солдат, это не твое дело, и мне некогда. Давай быстрее покончим с этой формальностью. Это стандартная процедура». Лейтенант встал, протянул Сергею обруч. «Давай надевай». «Сэр», вставая, тихо сказал Сергей, «я не отказываюсь выполнять ваш приказ, но если этот прибор – мозговой сканер, я имею право надеть его только в присутствии своего командира». «Вот значит как», – задумчиво протянул лейтенант, пристально разглядывая побледневшего Сергея. «Значит, живем строго по уставу». «Так точно, сэр». «А может быть, ты просто тянешь время, солдат?» Гипнотизируя Сергея немигающим взглядом, негромко спросил особист. «Тогда узнай все, что у тебя на уме, дело нескольких минут. Кто твой командир?» «Штаб-сержант Кнут, сэр». «Как же, знаю я твоего командира». Лейтенант встал, заложил руки за спину, прошелся по кабинету. «Так что, будем его звать или поговорим откровенно?» Он остановился напротив Сергея. «Уверен, нам есть о чем поговорить». «Я откровенен с вами, сэр. Если необходимо вызвать штаб-сержанта Кнута, я подожду», — ответил Сергей, глядя прямо перед собой. «Наглости тебе не занимать, солдат. Ладно, у меня нет времени на официальные процедуры. Пока дождемся твоего сержанта, потеряем час как минимум. Мы вернемся к этому разговору позже. Я тебя вызову, можешь идти». «Есть, сэр!» Сергей повернулся кругом, взялся за ручку двери. «Да, еще вот что, солдат!» – раздался за спиной ленивый голос. «Сэр!» Сергей снова повернулся к лейтенанту. Тот присел на угол стола, скрестив ноги. Если услышишь, что кто-то выказывает недовольство службой или еще что-то подобное, просто назови кодовую фразу по 317 каналу и сообщи нам. Сообщение анонимное. Фраза, ну, скажем, лейтенант взял сигарету, поводил ею в воздухе. 52, 52, 52. Ясно? Так точно, сэр, подтвердил Сергей. Кодовая фраза по 317 каналу. Ну-ну, я надеюсь на тебя, ухмыльнулся лейтенант. Само собой, все, о чем мы говорили, секретно и не подлежит разглашению. Иди. Есть, сэр. Сергей вышел из кабинета. Оставшись один, лейтенант сел в кресло, докурил сигарету и набрал на коммуникаторе код. «Майор Кнуфт, слушаю». Из развернувшейся голограммы хмурился румяный здоровяк в форме летчика. «Сэр, лейтенант Карпентер, докладываю. Допрос рядового первого батальона «Занозы» произвел. Ну и?» «Память явно стерта. Утверждает, что напился и ничего не помнит. Я склонен ему верить. На вид простоват, но упертый. Отказался сканировать мозг без командира. Показания полиграфа приложены». «Ясно. Пришли мне запись беседы. Понаблюдай за ним. Осведомители во взводе имеются?» «Конечно, сэр. Обижаете», — улыбнулся лейтенант. «Заткнись и работай», — буркнул в ответ майор, сгоняя улыбку с узкого лица лейтенанта. Голограмма погасла.